Глава 5. Вскоре явилась камеристка, чтобы собрать меня для прощания с высокими гостями. Их было немного. Свадьбу устраивала в спешке. Но все же кое-какие соседи успели прибыть и даже вручить подарки. Если честно, я слабо помнила, кто есть кто. Перед первой брачной ночью я была уверена, что не переживу ее. Но теперь с определенной долей интереса и любопытства провожала солидную чету герцогов Пармских, короля Икении, принцессу Белавии, принца Астурии и принца-регента при малолетнем короле, герцога Чулависа. Фрейлина-камеристка стояла слева, король справа, чуть впереди стража, за спиной тоже пара здоровяков с алебардами. Будучи принцессой маленькой страны, я никогда не удостаивалась таких церемоний охраны. Его Величество сказал несколько вежливых слов, я аккуратно улыбалась, и гости разошлись по каретам. Мы стояли и ждали, пока все сядут и проедут мимо, размахивая шляпами и платками. Уйти с площадки крыльца считалось вежливым лишь тогда, когда карета гостей проедут через ворота. Гренадер стоял рядом, как скала. А вот я ощутила слабость и покачнулась. Король немедленно прижал меня к себе и шепнул: «Немного терпения, Лилиана. Сейчас можно будет войти во дворец и отдохнуть. Дамы поднимутся к вам через час». Я посмотрела на супруга с благодарностью. Не знаю, что он задумал и почему так щедр. Но эти два дня для меня стали более спокойными и комфортными, чем последний месяц в родном доме. Как только стража принялась закрывать ворота за последней каретой, его величество развернулся и повел меня во дворец. Не поручив проводить придворным, не оставил одну. Повел сам, аккуратно подстраивая шаги под шелест моих юбок. Мы дошли до широкого красивого коридора, в центре которого располагалась дверь в мою спальню. Рядом, как я понимала, находилась гардеробная. Больше я никаких комнат не видела, и поэтому удивилась, когда его величество вдруг остановился и показал мне на другие двери. «С этой стороны располагаются мои покои». Он махнул рукой влево. «С этой? Ваши. Хотите посмотреть?» Я сглотнула, сообразив, что спальня находится ровно между двумя рядами одинаковых дверей. Выходит, она общая? И ширмы появились там не просто так. «Хочу». Я решила не сдавать назад и по возможности уступать моему супругу. Мы вошли в спальню и двинулись налево. «Моя гардеробная». Гренадер махнул рукой, показывая небольшую полутемную комнату, заполненную сундуками и шкафами. Умывальник с прибором для бритья, дорожный несесер, зеркало на удобной для монарха высоте, потемневшие от времени простые обои. Все говорило о том, что король давно пользуется этой комнатой. Тут же стояла знакомая мне ванна из красной меди, и к ней все необходимое. Следующим помещением был рабочий кабинет. Судя по количеству бумаг, перьев, чернил и книг, это было то самое место, где король Этерии работал. Дальше шла небольшая и очень мужская гостиная, обитая синим сукном, украшенная изображениями коней, собак, сценами охоты и мужских развлечений. Последнее помещение было самым просторным и самым, пожалуй, бестолковым. Тут стояли бильярдный стол, ламберный столик, обеденный стол, шкафы с посудой и книгами, пирамиды с оружием и керасами, статуи из мрамора и секретер черного дерева с накладками из позолоченной бронзы. Картину дополняли огромные кресла, крытые мехами, медвежья шкура на полу и несколько трофеев на стенах. Более уютной мужской берлоги я не встречала. Дав мне время полюбоваться его личным жизненным пространством, супруг повел меня назад, к тем комнатам, которые он приготовил для меня. Свою гардеробную я видела мельком, а теперь поняла, что она в два раза больше, чем гардеробная короля, и отделана заново, как и спальня. Шкафы светлого дерева, зеркало в полный рост и еще одно на полке над умывальником. Ванна из светлой меди, новенькие простыни и полотенца с топками, душистое мыло и баночки с притираниями. Тут же красовались мои дорожные сундуки. Всего два потертых деревянных ящика, окованных железом. На приданной смертнице король Савойский предпочел не тратиться. Я забрала с собой только личные вещи и несколько платьев. Рядом с этими сундуками стояли совсем другие емкости для багажа. Пара кожаных с красивым тиснением и накладкой в виде герба Этерии. Пара из светлого дерева, расписанных венками, моими инициалами и гербами. Еще два сундука походили на корзинки, но по их плетеным стенкам тоже вились мои инициалы. НССР, дорожный саквояж, шляпные коробки. Все с гербами и буквами. Кажется, его величество был уверен, что я стану его женой. Ведь приготовить такие вещицы быстро практически невозможно. За гардеробной, к моему удивлению, шел кабинет. Изящный дамский кабинет с секретером из розового дерева, восхитительным письменным столом и всевозможными ящичками и полочками. Комната, как и спальня, была отделана белым сукном, но по этому сукну вились виноградные лозы, летали шелковые птицы. А потолок был расписан под летнее небо. Я даже представила, как замечательно тут можно будет проводить утренние часы. Но его величество повел меня дальше. Будуар. Уютная комната-шкатулка для встречи близких дам или портнихи. Стены отделаны шелковым крепом. Роскошные портьеры цвета зеленого яблока. Белая мебель и зеленые ковры. Словно на полянке в саду. Я заметила апельсиновое деревце у окна и вьющуюся розу в изящном вазоне. Тут действительно было очень красиво. И мне нравилось. Как, вот как король Этерии узнал мой вкус в отделке покоев? Следующая комната ожидаемо была гостиной. И тут стоял небольшой кабинетный клавесин. Я ахнула, не удержалась, подбежала к инструменту. Открыла крышку и погладила клавиши. Музыка всегда меня утешала. Господин Миллер уверил меня, что этот клавесин – лучшее изделие его рук. Сказал гренадер, продолжая смотреть на меня с непонятным для меня выражением лица. «Спасибо, спасибо, Ваше Величество!» Я широко улыбнулась и едва удержалась, чтобы не броситься королю на шею. «Я рад, что вам понравились ваши комнаты, Лилиана. Думаю, вам стоит заглянуть в спальню и немного передохнуть. Где предпочитаете встретить ваших будущих дам?» Я задумалась и уточнила. «Среди них будут те, кого я обязана взять в штат?» «Нет, выбор зависит только от вас», — еще раз заверил меня король. «Тогда в кабинете. И если можно, короткие характеристики на всех кандидаток от вашей службы безопасности, Ваше Величество». «Вам принесут бумаги. Отдыхайте. Ваша камеристка предоставит всю необходимую информацию». С этими словами гренадер проводил меня в спальню и ушел. Я сбросила туфельки, вытянулась на кровати, игнорируя немедленно возникший в голове голос моей гувернантки. «Леди Лилиана, что вы себе позволяете? Приличная леди никогда не ложится в постель днем. Если ей хочется отдохнуть, она может присесть в кресло в гостиной». Я с удовольствием поерзала, ощущая, как сминается покрывало, и попросила у камеристки. «Имбирный чай, пожалуйста, и бумаги по кандидаткам на место моих дам. А еще немного свежих сплетен про каждую». Телохранительница немедленно подала мне поднос, стоящий на тумбе у двери, и заварила чай, вынув кипяток из камина. Все продумано, подготовлено, учтено. Где только король-гренадер нашел такую уникальную помощницу? У нас так быстро все подавали только отцу и матери. Мы же могли часами дожидаться остывшего чая из кухни.